но Грег не выстрелил, не хватило духу. И жизнь ему сохранила секундное замешательство противника. А еще, что запутался в скомканной простыне автомат. Негр сумел лишь потянуть его на себя, но Грег, отчаянно завопив, одним прыжком оказался рядом, занеся свой над головой. Удар пришелся в ключицу. Тот отклонился. Ужасный хруст потряс Грега. Но тут же он снова включился, рыкнул и бабахнул прикладом по заросшему мелкими жесткими завитками темени. «Что там происходит?» — послышался за дверью недовольный голос дяди Дэна. Трясущимися руками Грег прижал к себе автомат, лицо исказило судорога. Почему-то вид второго сраженного им негра подействовал на него много сильней. Иссякали все запасы решимости, злости. Испугался, что сейчас его стошнит. «Да что там такое, дьявол, вас всех побери!» — заорал уже Дэн. Этот крик вернул Грега к жизни. Сглотнув пропитанную желчной горечью слюну, он хрипло ответил: «Сейчас узнаешь». Через труп Грег переступать не стал. Оттащил матрас от порога, сдвинул тяжелую лиловую штору, распахнул еще одну. Сколько уже было их сегодня на его пути? Вошел. Он напрочь забыл про непременный пистолет под подушкой, что дядя, сполошившись, наверняка уже вооружился им. Держал автомат за ремень, как дорожную сумку. Все чувства притупились. Настолько, что не сразу вспомнил, зачем он вообще здесь оказался. «Ты?» — выпучился на него дядя Дэн. Оружия у Дэна в руках не было, но Грег и сейчас об этом не вспомнил. Он впервые видел дядю, всегда, что бы ни случилось, отменно владевшего собой, таким растерянным. Сразу не ответил, с неистребимым детским любопытством огляделся. Покои дяди Дэна против ожидания выглядели отнюдь не по-королевски. Простая на коротких ножках кровать, знакомое кресло на колесах рядом. Ни ковров, ни картин, ни вообще каких-либо украшений. И спал дядя Дэн не в коляске, на кровати. Сейчас он, облаченный в белую рубаху, приподнялся на локте, ошарашенно пялился на племянника с автоматом. «Как ты сюда попал?» «Я пришел за Нэнси». Грег уже достаточно владел собой. «Где она? Что вы с ней сделали?» «За Нэнси?» Седой клинышек бородки на мгновение отвис, но тут же снова вернулся в изначальное положение. «А, за Нэнси!» — понимающе разулыбался дядя Дэн. «Ну как же, разумеется, разумеется, ты настоящий мужчина, Грегори, и куртка эта тебе очень к лицу. Я, признаться, недооценил тебя. Ты храбрый парень, рисковый, настоящий Ли. Сколько ребят моих уложил, но я на тебя не в обиде, я горжусь тобой». «Хватит болтовни», — оборвал его Грег. Старался выглядеть сурово, но от дядиной похвалы разлилось по телу приятное тепло. «Мне нужна Нэнси, но это еще не все. Мне нужны гарантии. Мы обратно уедем вместе с тобой.